Глава 23. Ариша. Жизнь превратилась в день сурка. С Максом я почти не разговаривала, но стала его немного бояться. Он стал грубым и жестким. Не со мной и не напрямую. Но, слыша, как он общается с кем-то по телефону, я не узнавала мужа. Будто он давал мне понять, что шутить не намерен. Я не собиралась уезжать с ним в Москву и тайком упорно продолжала искать работу. Сначала перелопатила вакансии крупных фирм, потом прошерстила все школы города, причем даже те, что искали простого лаборанта, а больших окладов и карьерного роста не обещали. Неизвестный мне больше не писал, но его влияние все еще ощущалось. На собеседование меня приглашали, но неизменно отказывали или ставили в кадровый резерв, обещая перезвонить когда-нибудь потом. Я улыбалась, кивала. А выходя из кабинета, выбрасывала листок с вакансией и контактами в первую же мусорку. Ждать не могла. Чтобы хоть немного противостоять натиску мужа, мне нужна была работа и уверенность в собственной самостоятельности. Ключом к свободе была независимость. Макс четко дал понять, что получить развод без препон с его стороны у меня не получится. Как опытный юрист, он знал кучу лазеек, чтобы затянуть процесс, окончательно испоганив мне жизнь. На квартиру он претендовать не мог, но было столько нюансов, что даже мысли об этом вызывали нервную дрожь. Понимала, что прежде чем идти на этот шаг, мне нужно заручиться поддержкой профессионального юриста. А на это требовались деньги, которых у меня не было, и которые я не могла занять у мамы, не рассказав ей о пропаже бабушкиных украшений. В бесполезных скитаниях по собеседованиям прошло более 2 недель. Максим готовился к переводу и постоянно напоминал о переезде. Даже не напоминал, а ставил перед фактом, напрочь отказываясь слушать мои доводы. Как и сейчас. Зайдя в комнату, он подошел ближе и, проигнорировав, что я печатаю что-то в ноутбуке, положил на кровать брошюру, сразу загружая меня заданиями. «Вот контакты компании-перевозчика. Созвонись, узнай все детали». Дату написал справа сверху, и если они не смогут выделить нам целый день, то обсуди возможность. «Максим, я не буду этим заниматься». Отозвалась я спокойно и, уткнувшись носом в экран, продолжила набирать письмо очередному потенциальному работодателю. «Хорошо», — сдержанно проговорил муж и, забрав брошюру, сел рядом. Подобралась, готовясь дать отпор, но говорил он спокойно, устало и даже немного жалобно. «Ариш, я договорюсь, все согласую, только...» «Ты не имеешь права требовать от меня что-то. Я не поеду с тобой. Ничего не изменилось». «Имею». Посмотрев из-под лобья, отрезал Макс. Подавшись вперед, бесцеремонно захлопнул крышку ноутбука и, вздохнув, попросил. «Выслушай, я все еще твой муж. Не хочу давить, но...» «Но ты давишь», — скрестив руки на груди, перебила я. Встав с кровати, отошла к окну и, пытаясь успокоить разрастающееся раздражение, медленно выдохнула. «Максим, я не могу». «Постой». Он поднял руку, останавливая меня, и, встав, подошел вплотную. Оперся рукой об оконную раму, отгораживая мне путь, и, глядя в глаза, прорычал. «Не хотел, но придется. Ариша, ты не найдешь работу в этом городе. Даже не старайся». «Так это ты? Как ты? Зачем?» Охнув, я прикрыла рот ладонью и покачала головой. «Нет, это не я», — прицыкнув языком, возразил Макс и, заметив мое сомнение, хмыкнул. «И не знаю, кто это. Я пытался выяснить, но это бесполезно. Есть только догадки, которые нам ничем не помогут». «Я найду выход», — поджав губы, заверила я, но он снова усмехнулся. «Дай мне шанс», — попросил тихо. И протянул руку, чтобы коснуться моей щеки. Но я отвернулась. Макс устало вздохнул и, склонившись, уткнулся носом мне в висок. «Не надо, я...» «Я не тороплю», — хрипло отозвался муж, отстранился и, заправив прядь волос мне за ухо, отчеканил. «Но ты едешь со мной, иначе...» «Ариша, я приложу все усилия, чтобы травля коснулась и твоей сестры». «Она потеряет работу и нигде не сможет устроиться. Это я обещаю». «Не посмеешь!» – прошипела дикой кошкой. «Проверим!» – зло скривившись, Макс поиграл бровями и, услышав звонок в дверь, вышел из комнаты. Настороженно прислушалась, не понимая, кто мог прийти в такое время. Выйдя в коридор, проследила, как муж, рассчитавшись с курьером, забрал объемный цветастый пакет и закрыл дверь. «Ариша!» – позвал громко и, глянув в сторону комнаты, добавил. «Иди, ужин привезли». «Зачем? Я же готовила». Пройдя на кухню, напомнила Максу. «Давай просто поужинаем и поговорим». Нахмурившись, проворчал он, выгружая на стол пластиковые контейнеры. «После того, что ты мне только что наговорил?» Хмыкнув, поинтересовалась я, даже не пытаясь скрыть нотки презрения. Скрестив руки на груди, развернулась и направилась к двери, но муж догнал и преградил мне путь. «Ариша, не убегай вот так». «Ты угрожал моей сестре!» Выдохнула я, уставившись на мужа, демонстративно скривилась. «Прости», — буркнул муж, но набычился так, будто это я должна извиниться. Шагнул ближе и, не прикасаясь, вкрадчиво попросил. «Дай мне время. Просто время и шанс. Ариша, я прошу у тебя полгода. Мы уедем. Этот бред забудется. Все будет иначе, обещаю». Я смотрела в его глаза и понимала, что это уже дело принципа. Не чувствовала, что он борется за нашу семью, иначе прошлые две недели прошли бы иначе. Сложилось впечатление, что Макс не готов меня отпустить, потому что мстит мужчине, укравшему меня на целую ночь. Будто они продолжали бороться за какие-то принципы, не желая уступить, а моя судьба и мои чувства их вовсе не волновали. Подтверждением было и зловещее СМС от незнакомца, которое Максу я показать не рискнула. «Хорошо», — ответила тихо. Устав спорить и что-то доказывать, решила согласиться, а позже действовать по ситуации. «Пойдем», — обрадовался Макс, подхватил меня под локоть и, развернув, повел к столу, воркуя совсем другим голосом. «Все будет иначе, вот увидишь». Усадив меня за стол почти силой, муж стал открывать контейнеры и выкладывать на тарелки мои любимые роллы и расставлять мисочки с соусом и имбирем. В желудке заурчало, а я невольно втянула аппетитные запахи. Даже улыбнулась, но... Голова резко закружилась, перед глазами потемнело, а к горлу подкатила тошнота. Зажав рот ладонью, я выбежала из кухни и, метнувшись в ванную, склонилась над унитазом. Спазмы скрутили все тело, прошиб холодный пот, а ноги подкосились. Рухнув на колени, вырвала и, содрогнувшись, зажмурилась. «Ариша!» Голос Макса сквозил металлическими нотами. Мысленно чертыхнулась, что не успела запереться, но, посмотрев на мужа с укором, невольно похолодела. Его взгляд не обещал ничего хорошего, а когда до меня дошло, в чем может быть причина его злости, внутренности скрутило новым приступом, дверь в ванную громко хлопнула, и я осталась одна. Когда организм немного успокоился, я умылась и, загибая пальцы, начала напряженно считать. «О боже! Нет, нет, нет, только не это! Пожалуйста!» Опустилась на пол и, прислонившись спиной к стиральной машине, заплакала. Просидела так не менее получаса. Слез давно не было, но я словно застыла. Не могла и не хотела верить в случившееся, но уже знала, какой выбор сделаю. Когда дверь резко открылась, даже вздрогнула. Но когда Макс, зашедший в ванную, швырнул мне на колени две яркие коробочки, подняла на него затравленный взгляд и прорычала. «Выйди! Мне нужно побыть одной!» «Хватит! Уже побыла!» Отрезал он и, присев, начал распаковывать тесты на беременность. «С чего ты взял?» Попыталась даже усмехнуться, но муж нахмурился и строго рявкнул. «Не спорь. Делай при мне. Немедленно!»